Тору шел по коридору, ведущему на арену, и держал руки на защехленных комбо-клинках. Ему подарили их больше 10 лет назад. Клан Акюра, в отличие от Субару, признавал, что диверсанты отличаются друг от друга силой и склонностями. Они считали, что люди с самого рождения одарены разными талантами, и лучше всецело развивать новых диверсантов, чем пытаться уравнять. Другими словами, у каждого диверсанта есть своя ниша. Половая разница и отличие в умениях привели к тому, что Тору достались стилеты, а Акари – молот. Этим их различия не ограничивались. Акари, например, куда лучше разбиралась в фармацевтике. «Да уж, у каждого есть сильные и слабые стороны», – подумал Тору, насмехаясь над собой. «Кстати, Тору», – вдруг заговорила Фредерика, шедшая рядом. «Мы в этот раз по той же тактике действуем?» «Наверное». Тору убрал руки с клинков и задумался. Фредерика спрашивала не просто так. Обстоятельства сильно изменились. Людям князя уже не нужно, чтобы Тору побеждал в чемпионате. Им больше не нужны пешки, которые могли бы устранить других чаек и похитить их останки. Строго говоря, сейчас уже необходимо задуматься о том, чтобы признать поражение еще до начала боя и поскорее покинуть турнир. Будь Тору правильным диверсантом, действовавшим с точки зрения выгоды, он бы наверняка так и сделал, затем бросил бы всех чаек и сосредоточился на сборе останков. Этот план претворить в жизнь проще остальных. Поэтому с точки зрения диверсанта он единственно правильный. Вот только... Скорее всего, поступать правильно по такому принципу само по себе неправильно. Ведь таким образом Тору признал бы, что не может совершить то, чего не смог бы совершить как диверсант. Красная чайка сказала, что ей нужен не диверсант Тору Акюра, а просто Тору. Что ему не обязательно быть диверсантом. Даже наоборот. «Я не должен быть диверсантом», – поймал себя на мысли Тору и слегка удивился. Разве не он сам столько времени убеждал себя, что должен поступать так или иначе? Ведь я же диверсант. Подобно ключевым словам железнокровия, эти слова загоняли его в рамку, которая позволяла сосредоточиться и направить усилия в нужное русло. Но если рамка уже не отпускает тебя, то и слова правильнее называть проклятием. «Я должен так поступать. Я должен таким быть». Он постоянно убеждал себя в этом. «Хотя нет, немного поменяем». «И как?» «Я буду сражаться по-своему, не ограничиваясь стилем диверсантов». Фредерика окинула Тору изумленным взглядом. А затем... «Я, конечно, не знаю, что на тебя нашло». Девушка-драгун склонила голову. «Но я рада». «Почему?» Тору свел брови и посмотрел на напарницу. Редко, когда Фредерика говорила о своих чувствах. «Все-таки мне хочется, чтобы мужчина, одолевший меня, выглядел именно так». «Так это как?» Тору похлопал себя по лицу, чтобы прийти в чувство, затем глубоко вдохнул. «И?» Чайка услышала, как рядом что-то копошится, и открыла глаза. Она и сама не заметила, как уснула. Даже когда за окном воцарилась ночь, боль никак не давала заснуть. Но, похоже, та мазь, что оставил Тору, все-таки подействовала. Чайка моргнула и приподнялась. И тогда... Она вдруг наткнулась взглядом на Давида, стоявшего возле кровати. Несмотря на свои раны, он уже облачился в броню. Он явно куда-то собирался. Конечно, он уже не истекал кровью, но раны его толком не затянулись. Одно неосторожное движение... и они снова откроются. Более того, он еще наверняка не восстановил силы после битвы. Как и Чайка. Поэтому... «Давид? Безумие!» «Ничего, Чайка, спи!» Непринужденно сказал Давид, словно ничего серьезного не происходит. Однако Чайка заметила, что голос его звучал необычно, будто он говорил с трудом. Похоже, он пересиливает себя. Скорее всего, тело его отзывается болью при каждом движении. В каждом слове слышится напряжение. «Давид, безумие, прекрати!» — приказала Чайка, садясь на кровать. Наемники беспрекословно следуют приказам хозяев, но... «Прости, но я ослушаюсь», — ответил Давид, поднимая копье. «Пока ты спала, приходил человек князя». «А?» «Сельма у них в заложниках». Давид несколько раз поднял и опустил копье, словно взвешивая, а затем продолжил. «Сказал, хотите ее обратно, отдавайте все ваши останки». «Но...» «В настоящее время у Красной Чайки останков нет. Свой единственный фрагмент они отдали Тору в качестве платы за спасение с острова. Поэтому...» «Я ему там наплел, что в голову пришло. Отдать то, чего у нас нет, мы все равно не можем. Но там не настолько вежливые ребята. Вряд ли они отпустят Сельму, если об этом узнают». «Тогда...» «Не поспоришь». Чайка сидела с растерянным видом, а Давид широко улыбался, обнажая зубы. «В конце концов, она ведь моя девушка». Разумеется, Чайка знала, что у Давида с Эльмой есть отношения. Обычно они старались не заигрывать друг с другом, чтобы не смущать ее. Но Давид, безусловно, знал Сельму куда дольше и куда лучше, чем Чайку. «Теперь, после проигрыша, стражникам и организаторам мы особо не интересны. А уж во время битв следить за нами почти некому», – Давид говорил, а на лице его почти не отражалась тоска. Либо он в любых условиях остается оптимистом, либо ради Чайки делает вид, что все хорошо. «И кстати, если получится, я и останков прихвачу. Если удастся спасти Сельму, мы втроем еще повоюем». «Безумие», – только и смогла повторить Чайка. «Конечно же, она ни за что не смогла бы попросить его бросить Сельму. Будь Давид человеком, способным на столь холодный расчет, он бы никогда не присоединился к Чайке». «Может быть», — сказал Давид и зашагал, опираясь на копье, как на посох. «Давид!» Он даже не намекнул, что хочет помощи от Чайки. Давид и Сельма помогали ей, следуя наставлениям наставника, научившего их ремеслу. «Если кто-то помог и вам, и вы чувствуете, что остались в долгу, помогите кому-то другому. Распространяйте помощь. Смысл в ней есть как раз тогда, когда она передается подобно наставлениям от родителей детям, а от детей внукам. Вот как он учил нас». Чайка помнила, как Давид в свое время по пьяни объяснился примерно так. Может, они и не считали Чайку своим ребенком, но наверняка видели в ней этакую младшую сестру. Поэтому отправились вместе с ней в опаснейшее путешествие, не прося ничего взамен. Поэтому Давид ни за что не стал бы просить ее отплатить за помощь той же монетой. Поэтому... «Стой!» — сказала Чайка, хватая Давида за рукав. «Я... иду!» «Эй, лежи, говорю! У тебя раны не затянулись?» «Слова целиком повторяю!» Давид удрученно смотрел, как Чайка пошла за змеиным клинком, стоящим у изголовья кровати. Она надела запасную одежду, естественно, морщась от боли. И вдруг в ее голове мелькнуло лицо юного диверсанта. «Торо!» Авиаторы, усиленными магией голосами, уже объявили всему Герансону, что он участвует в первой сегодняшней битве. Скорее всего, поединок уже начался. Чайка волновалась за него. Но сейчас... «Идем», — сказала она, быстро одевшись и старательно терпя боль.